но высший петербургский свет не привлекал ее. Всей душой она ушла в дела радикальных кружков интеллигенции, наиболее тесно сотрудничая с марксистской организацией. В ее семье воспитывался Струве. Помимо своей деятельности в Комитете грамотности, Калмыкова открыла в Петербурге книжный магазин, который для социал-демократов стал своего рода штаб-квартирой и местом встреч. Как марксисты проводили агитацию в рабочей среде? Они создавали небольшие кружки, предназначенные для самообразования их членов и расширения их знаний о мире с марксистской точки зрения. Ульянов принимал участие в выработке программ ряда таких кружков, расположенных у Невской заставы. Он также организовал там центральный рабочий кружок, координировавший деятельность местных групп. Рабочие, входившие в эти кружки, были наиболее развиты интеллектуально и сравнительно хорошо обеспечены материально. Мартов даже отмечал, что они удивляли студентов своим буржуазным образом жизни. Попытки петербургских марксистов наладить связи с широкими массами, более нуждающихся и менее развитых рабочих, обычно кончались неудачей. Обращения и прокламации почти не оказывали на них действия, главным образом потому, что были написаны туманно, состояли преимущественно из общих фраз. Ульянов постарался приблизить форму прокламаций к повседневным условиям жизни рабочих. С этой целью он начал детально знакомиться с правилами, регламентирующими жизнь и труд рабочих на отдельных предприятиях. В этом проявилась примечательная характерная черта Ульянова – способность сочетать наиболее абстрактные теоретические принципы политики с громадной практичностью в деталях и с учетом реальных условий жизни. По сути, годы пребывания Ульянова в Петербурге с 1893 по 1895 были единственным периодом, когда по условиям жизни он находился близко к рабочим массам. Тяжелые условия их существования определили его взгляды на всю жизнь. Не разворачивая деятельность по организации рабочих, Ульянов принимал живейшее участие и в спорах интеллигенции. В 1894 году были гектографированы и распространены небольшие тетради под названием «Что такое друзья народа?» и «Как они воюют против социал-демократов?» Автором был Ульянов. Эта работа, хотя круг ее читателей оказался весьма ограниченным, сыграла не меньшую роль в длительной борьбе против народников, чем две другие книги, появившиеся в то же время. «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» Струве и «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Плеханова под псевдонимом Бельтов. Из всех пропагандистов марксизма Ульянов был наиболее непримиримым в своем отношении к народникам. Он выставлял против них самое ужасное обвинение с точки зрения истинного социализма – обвинения в буржуазных тенденциях. Их идеи и программа представлялись ему только выражением интересов мелкой буржуазии. Ульянов называл народников странствующими рыцарями буржуазии. Он считал, что это движение родилось из наиболее вульгарных принципов узкого радикализма среднего класса. Примечание. Так в английском издании книги Вернадского у Ленина выродились в пошлый мещанский радикализм. Примечание переводчика. Ульянов заклеймил народников за то, что они не делали ставку на тот класс российского населения, за которым, по его мнению, было будущее. Он писал, «Человек будущего в России – мужик». Думали представители крестьянского социализма, народники в самом широком значении этого слова. Человек будущего в России – рабочий, думают социал-демократы. В соответствии с этими взглядами Ульянов распространял идеи о необходимости организации рабочей партии, а также политических демонстраций рабочих. Его брошюра «Что такое друзья народа?» кончается пророчеством. русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов,